шел 4-й месяц войны. Симферополь жил полувоенной, полумирной жизнью конца 1941 года. Под окнами штаба из запыленных эмок, обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие из Перекопа и Чангара. Стояла сухая осенняя крымская жара. Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин, только вчера вечером вернулся из 20-дневного плавания на подводной лодке и, до утра просидев за машинкой, по телефону кружным путем через Керчь и Ростов продиктовал статью редакционной стенографистке. Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался, лететь ли в Москву или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму. Желание решить свое ближайшее будущее привело Лопатина к члену военного совета армии, дивизионному комиссару Пантелееву. Лопатину самому не привелось встречаться с ним на финской войне, но от своих товарищей он слышал много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости. Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой. Сейчас дадут. Так вот, положение у нас в Крыму такое. Войска стоят на позициях, оборона готова, немцы подошли в притирку, но когда начнут, трудно сказать. Вот и Москва. Здравствуй. Пантелеев говорит. Тут у меня твой корреспондент сидит, Лопатин. Не знает, лететь ему в Москву или оставаться. А ты оставь его у меня насовсем. Чего ему ездить взад-вперед? Почему жирно? Ничего не жирно. У тебя их много, а мы начинающие, только еще воевать начинаем. Лопатин, возьмите трубку. Здравствуйте. Да-да. Хорошо. Да. Понятно. Да. До свидания. Значит, остаетесь. А вы не больны? У вас бледное лицо. Нет, не болен. Это от долгого подводного плавания. А жилье у вас есть? Есть койка в гостинице. Будьте здесь завтра в 6 утра. Поедем на Перекоп. До завтра. До свидания. Лопатин и политрук ехали сзади. Пантелеев снял фуражку, и через минуту его бритая голова стала склоняться то вправо, то влево. Он спал. Через 2 часа, когда машина подъехала к развилке дорог, он проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо к Чангару. Лопатин не собирался ничего спрашивать, но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чангар, а не к Перекопу, как собирались вчера. Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина, а на Чангаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Салькова, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. М-ка подъехала к штабу дивизии. Узнав, что в 9:30 сюда прибудет командующий, а в 10:15 повторится атака, Пантелеев решил ехать на Арабатскую стрелку, куда, по слухам, ночью просочились немцы. К переправе на Арабатскую стрелку подъехали только в 11 часу. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, толстый немолодой полковник, распоряжавшийся переправой, подобрал живот, сделал несколько шагов навстречу. Командир полка Бабуров. Чем сейчас заняты? Отправляю две роты на Арабатскую стрелку и сам переправляюсь туда. Верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую стрелку немцы пролезли? Нет, там все укреплено, эти сведения не верны. А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете? Я еду, потому чтобы там все было обеспечено. Вот как? Дайте немедленно моторку, поедем на тот берег с этой ротой. Вы, товарищ полковник, едете с нами. Посмотрим, какой там у вас порядок. Есть. На карте, отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову. На севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел сверху на Арабатскую стрелку, на берегу которой он сейчас стоял. Его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую стрелку из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, который Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. В штабе батальона они узнали, что вчера вечером в передовой роте, лежавшей в окопах на берегу под самым Геническом, началась непонятная стрельба. Командир батальона, ушедший в эту роту, не вернулся. Связь прервана. И вообще говорили, что со всей первой ротой случилось что-то неладное. Ты берегись! Ты что, с ума сошла? Задави! Ой, товарищ командир, через вас мотор заглох. Хотела задавить, да пожалела. Ну, давай, помогу. Ничего, сама справлюсь. Фух, вот и готово. Это что, с тобой поедем? Со мной, товарищ начальник, садитесь. Что, у вас бойцов, что ли, нет? А я боец. Какой же ты боец? Обыкновенный. Вместо машины мобилизовали. 2 дня служу. Вот только обмундирование не дают. Вы бы уж сказали, товарищ начальник. Ладно, разберемся. А стрелять из винтовки ты умеешь? А я все умею. Товарищ полковник, будьте любезны, доложите мне, что у вас здесь происходило и почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит. Вы здесь были? Когда вы застали меня на берегу, товарищ дивизионный комиссар, я как раз собирался туда, в роту, а не сообщил раньше, потому что думал ликвидировать все сам, своими силами. Что ликвидировать? Ну! Что ликвидировать? Вы же там не были. Вы же не знаете, есть там немцы или нет. Живы у вас там люди или не живы. Ничего вы не знаете. Ладно, мы с вами потом поговорим. А сейчас поедете со мной. Есть. Можно ехать, товарищ начальник? Езжай. Машина спустилась с генической горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила. Пантелеев проворно взобрался на насыпь и, прикрывшись от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Впереди остановившейся машины по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Командиры шли в боевых порядках, люди по команде то залегали, то снова вставали, перебежками катя за собой пулеметы. Но над Арабатской стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось 5 километров. Впереди за километр теперь уже ясно видные стояли на позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолбов и насыпь противотанкового рва. Подбежавший молодой лейтенант на вопрос Пантелеева ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевом порядке и наступать. А где немцы? За 5 километров или за километр? Ему не сказали. Эх, Бабуров, Бабуров. Где командир полка? Где Бабуров? Должно быть, он остался там, у штаба полка. Остался? Ну, черт с ним. Обойдемся без него. Товарищ младший лейтенант, большую часть роты с пулеметами посадите на грузовики. Машины поведете по дороге вплоть до последних строений посадок, какие увидите. Там оставите их и уже по открытому месту поведете людей рассредоточенно. А тех, кто не влезает в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи тоже до последних посадок. Действуйте. Впереди, очевидно, бой. А там к вечеру будет видно, кто чего стоит. Вот оно то место, где нынешней ночью были немцы. Издали, с артиллерийских позиций, дома казались целыми. Только у одного была странно повернута крыша. Здесь, вблизи, все выглядело разгромленным. В стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками. У дороги в канаве валялись 3 вдребезги разбитых немецких мотоцикла с коляской. Еще через минуту все 4 машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше, до самого Геническа, было открытое место. Грузовики отправить обратно. Ну что вы нас гоните, товарищ начальник? Что же вы пешком пойдете? Да я вас под самый Геническ разом подвезу. Дорога известная. Дорога-то известная. Как зовут-то тебя, шоферка? Паша. А фамилия? Горобец. Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка ты отсюда подальше, и чтобы я тебя больше не видел поблизости. Понятно тебе, дочка? Понятно. Около окопов лежали мертвые наши. Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек 30. но трупов было меньше. А остальных, наверное, увели в плен. Лопатина охватило уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов назад. Ничего. Когда-нибудь за всех сочтемся. За всех и каждого. Вы что, Лопатин, с одним наганом воевать думаете? Возьмите винтовку вон там на песке. Скоро в атаку пойдем. Человек-то вы обстрелянный или еще нет? Позабыл вас спросить. Можно считать обстрелянный, но в атаке ходить не ходил. Ясно. Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину, что Лопатин со всего маху бросился на землю. В воздухе жужжали осколки, чадила зажженная трава, и люди рядом все чаще ложились, задерживались, двигались ползком. Пантелеев, который в первый раз так же, как и все, бросился от неожиданности на землю, теперь шел безостановочно вперед, не пригибаясь при перелетах. Шел так спокойно, словно это было единственное, что возможно сейчас делать. От времени до времени он нагибался, толкал то одного, то другого бойца в плечо и говорил так, точно тот заспался. «Эй, братчик! Эй, землячок!» И толкал еще раз сильнее. Какая-то сила поднимала человека и ставила рядом с Пантелеевым. И как только он, встав, видел, что кто-то рядом еще продолжает лежать, он сам молча или с руганью начинал поднимать соседа. Это чувство испытал и Лопатин. После трех или четырех близко разорвавшихся мин, уже не в силах заставить себя подняться, он увидел стоявшие рядом на земле сапоги Пантелеева. «Давай, давай, давай, вставай, корреспондент! Майор все же! Окопы теперь совсем близко!» Минометный огонь прекратился, мин больше не будет. Минометчики боятся ударить по своим. А в окопах сидят немцы, которые сейчас, сию секунду, или не выдержат и побегут, или откроют огонь. Пантелеев сорвал винтовку с плеча и, привычно бросив ее на руку и оглядываясь, побежал вперед. Бойцы гнались за фашистами, стреляя на ходу. Пантелеев примостился удобнее, сдвинул локтем осыпавшуюся землю и, каждый раз тщательно прицеливаясь, выпустил по немцам обойму. Теперь все отдыхали от пережитой опасности. Большой, но оставшийся позади риск, маленькая, но все-таки победа. Разговор с солдатами в только что отбитом окопе, такие минуты, как это, были самыми счастливыми в фронтовой жизни Пантелеева. После сегодняшней удачной атаки он верил, что роту можно оставить здесь. Теперь она не побежит и будет драться. Если бы полчаса назад во время атаки я оказался не здесь, в роте, а там, где оставался Бабуров, то пошел бы под трибунал вместе с командиром полка. А этого прохвоста я еще сегодня с чистой душой отдам под трибунал, будьте покойны. А люди у вас здесь, в этих окопах, на острие ножа, и им брехать нельзя. Я им сказал от имени комиссара полка, что он обещает порядок, поддержку, выручку. Ну вот, пить хочется. Товарищ корреспондент, возьмите, выпейте воды, небось тоже горло пересохло. Да и пойдем, не зимовать же тут. Я рота еще в гражданскую накомандовался. На сегодня с меня хватит. Тем более у меня еще и другие дела есть. В Севаше мелко рябила и плескала с борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилась все чернее и чернее. Лопатин сидел на краю покачивающейся лодки и думал, неужели всего 15 часов назад он подошел к зданию штаба в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивающего бак с бензином. Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним возникал все тот же еще утром родившийся вопрос. Неужели, спрашивал он себя, неужели немцы все-таки ворвутся в Крым? И хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего, нет, не ворвутся, не может этого быть, предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина. Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи фронтовые пассажиры уходят вперед в неизвестность. Он запротестовал, когда Пантелеев приказал снять предохранительные сетки с фар, но Пантелеев ответил, что ему через 2 часа надо быть на военном совете, а с сетками ни черта не видно, угробимся. Шофер, сердито шевеля губами, ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, и машина помчалась к Симферополю. О чем думаете, Лопатин? Да так, ни о чем. Неужели так-таки ни о чем не думаете? А я вот думаю, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает. Этого, которого мы завтра под суд отдадим, думаете, мне не жалко? Жалко. Потому что если бы у него загодя 2 дня над душой просидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А этих бедных ночью побитых, поколотых в страхе и ужасе, их знаете, как жалко. 21-го года рождения рота. В голодный год их матери высохшей грудью кормили. Для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех, как кур. О том ли мечтали? Слабо воевали и под Салькова, и сегодня. Что ж это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаке водили? Еще бы я роту в атаку не сводил. Этого не доставало. 4-й месяц войны пошел. Нам, фрица, приказано перед Крымом остановить не пальцем на карте, а пулей в лоб. На Западном же остановили и держат. А мы что тут? Где наша совесть? Как так? Почему? Фары туши! Вылезайте из машин. Переждем. Лопатин не услыхал четвертого взрыва. Ему вдруг туго набили голову ватой и, казалось, продолжают силой заталкивать ее туда. Он несколько минут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше, но дальше ничего не было. Ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов. И вдруг среди этой тишины он услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек. Плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, которые Лопатин не сразу понял. Он поднялся из кювета, сделал два шага и при слабом свете оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика увидел что-то темное без головы и одного плеча и нагнувшегося над этим темным и страшным на взрыв плакавшего Велихова.